Глава 28. Плато Паланского. Планета Фаренго. 9КВ-97-2. Система звезды Талис. 28 октября 416 года эры восстановления. «Почему мы еще живы, сестра?» — обратился Вольск к Овите. Идя по тоннелю, они оказались в арьергарде колонны. За ними шел замыкающий колонну паук-терминатор. 20 минут назад этот киборг уничтожил зонд, отправленный с капитана Паланду. «На корабле знающие, поэтому мы и живы. Преподобные сестры не позволят атаковать лабиринт ядерным оружием». «Значит, они используют что-нибудь другое», — предположил техноархеолог. Увита промолчала. В коммуникаторе Вольска послушался голос Некича. «На любом военном корабле, Алекс, имеется стандартный комплект средств для поражения объектов, укрытых под планетарной мантией. Если они так боятся нанести вред лабиринту, то, скорее всего, заменят ядерный заряд на проникающем атакере термобарическим, потом пошлют его сюда. И всем нам, как говорят у вас на арпекране, цук приснится». «Что такое проникающий атакер?» «Гибрид ракеты и землеройного киборга. Аппарат, предназначенный для доставки в защищенные подземные укрепления противника, взрывного устройства, токсинов или боевых микророботов. Если, предположим, они используют термобарический заряд, то он выжжет тоннели на расстоянии 2 километров от места подрыва». «Значит, этот заряд тоже навредит храму жизни?» «Тут сотни километров тоннелей. Заряд атакера прожарит лишь небольшую часть лабиринта, ту, где будем мы». «А средства защиты от такой прожарки существует?» «Если мы успеем подойти к главным сооружениям, то храм защитит нас», — внезапно вмешалась в разговор Шерма. «Можно развернуть запирающие экраны», — предложил Махонику. «Или, если повезет, уничтожить атакер. Удалось же сбить зонд?» «Вот уж точно, повезло», — хмыкнул Некич. «Впереди колодец», — предупредил Махонику. Пока хвост колонны подтягивался к устью колодца, киборги соорудили подобие подъемника. Вольск оказался третьим в очереди на спуск. Когда его ноги коснулись древних плит лабиринта, Некич и Шерма уже осматривали разветвление тоннеля в 30 метрах от лифта. «Пойдем правым коридором», — решила Шерма. «Он ведет на нижние уровни, к большому наклонному тоннелю. А в левый коридор запустим имитатор. Будем оставлять имитаторы после каждого перекрестка. Если они пошлют атакер, то ему придется выбирать среди ряда целей». «Надо отойти от входа подальше, пусть нас поищут», — согласился Некич. Не прошло и часа, как колонна двинулась по правому коридору. Вольск не переставал удивляться высочайшему качеству обработки толстых шестиугольных гранитных плит, которыми строители выложили пол и наклонные стены лабиринта. Их тщательно отполировали. Стыки было сложно заметить даже вблизи. Время и землетрясение откололи несколько плит. Археолог взял пробы крепежной подкладки, рассыпавшейся в пыль от легчайшего прикосновения. Ни скоб, ни штифтов, ни пазов он не заметил. Массивная отделка тоннелей казалась то ли наклеенной на скальную основу, то ли сплавленной с ней в одно неразрывное целое. На одной из плит Вольск заметил темные пятна и подтеки, но, боясь отстать от колонны, ограничился тем, что прибавил к своей коллекции несколько видеокадров. За первые 4 часа продвижения по лабиринту команде Шермы не встретилось ничего отличного от голых гранитных плоскостей. По пути они пересекли 2 высоких пирамидальных зала. Их стены и пол строители облицевали более светлой породой гранита, чем тоннели. Вот и все различия. Та же мертвенная пустота меж несокрушимых полированных плит, те же блики от прожекторов на серо-зеленых шестиугольниках, тот же толстый слой пыли под ногами. Киборги попытались осветить высокие своды залов, но их прожекторы натолкнулись на странные, непроходимые для лучей сгустки тьмы, затаившиеся под самыми вершинами пирамидальных сводов. Словно тысячелетняя пыль вознеслась туда и зависла, удержанная силами более могучими, чем гравитация. На стене одного из залов они увидели большую вертикальную трещину и черные корни кустов клеток, змеившиеся по ее острым краям. Ковер пыли гасил шаги людей и киборгов, но даже глухие звуки их передвижения, многократно отраженные гранями тоннелей и залов, казались неуместными в этом исполинском сооружении, пережившем своих строителей, и хранившим в своих недрах тайны их могущества. Здесь, в лабиринте, люди встретили архитектурный вызов, брошенный временем. Вызов, недостижимый для земных зодчих и древних эпохи империи. Время отцарапало стены лабиринта, но они выстояли. Сотни тысячелетий прошли над подземельями плато Паланского, а в треугольных тоннелях все еще безраздельно властвовала воля их создателей. «Мрачный он какой-то, этот храм жизни», — размышлял археолог. «Ветхий и мрачный. В нем нет теплого и уютного ощущения жизни. Нет ничего человеческого. Интересно, как могли выглядеть существа, воздвигшие лабиринт? Гигантские слизни, познавшие изначальные тайны большого космоса? Разумные кольчатые черви?» Они шли и шли вперед, иногда останавливались на разветвлениях тоннелей, чтобы установить имитаторы. Никто не рискнул поинтересоваться у Шермы, когда и где будет развернут жилой модуль для базового лагеря. Сама Шерма казалась неутомимой. Она ни разу не позволила себе отдохнуть на откидном сиденье киборга. Размеренно и легко клонка шагала во главе колонны рядом с морлифами. По движениям крысопсов Вольск догадался, что между ними и Шермой не прерывается телепатический обмен информацией. На очередном перекрестке Вольск поравнялся с Гвен Вэй. «Все хочу спросить вас, баронесса, а как ваше полное имя?» Странный вопрос для такого места. В голосе Вэй было больше иронии, чем удивления. При встрече с такой вот зримой вечностью не мешало бы знать истинные имена. Вы думаете, Алекс, вечности не все равно, под какими именами она нас забудет? Вечности, может быть, и все равно, а мне не все равно. Или это секрет? Нет, не секрет. При рождении меня назвали Одолия Гвендолин в честь двух прабабушек, но имя Одолии мне никогда не нравилось. В двойных именах есть что-то величественное, что-то похожее на этот храм. У вас оригинальные ассоциации, Алекс. По голосу Вэй Вольск понял, что говорить на эту тему баронесса не хочет. Дальше они шли молча. На одном из перекрестков морлифы обнаружили оплавленный металлический предмет. Дунс принес его Шерме, та подозвала техноархеолога. Вольску пришлось напрягать память и воображение, чтобы определить первоначальную функцию этого довольно массивного куска стали. Он мог быть фрагментом силового каркаса киборга или деталью транспортной тележки. Молекулярный анализ металла указал на сталелитейные заводы Тиронии. «Во времена Нурасова на Тиронии уже были заводы?» — усомнилась Вей. «Нет, не было тогда на Тиронии заводов», — покачал головой Вольск. «Тяжелая промышленность там возникла лет через 50 после эпохи Сиурана I. Этот сплав отлили на заводе компании «Польсон» в Лифании, а его построили примерно около 310 года». «Вот и следы киборгов с беспилотников», — заметил Некич. «Здорово их разделали. Чем-то вроде плагана». «Да, температура приличная», — согласился Вольск. «Десятки тысяч градусов. Часть металла, вероятно, испарилась». Он подумал и уточнил. «Испарилось все, кроме этого куска. Наверное, он был самым массивным». Некич посмотрел вглубь тоннеля. «Там засада», — говорила его напряженная фигура. Вольск взглянул на морлифов. Дор сказалась спокойной, а на холке Дунса шерсть встала гребнем. Он беспокоился. «Мы где-то рядом с большим наклонным тоннелем», — определила Шерма. «Но, насколько я понимаю, все еще на первом уровне. Надо найти проход на нижние уровни». «Тоннель, которым мы шли, имел небольшой угол наклона», — заметил Махонику. «Возможно, мы уже достаточно глубоко. Точно сориентироваться не могу. Датчик расстояния до ядра планеты не работает». — Почему? — Не знаю, Шей. Махоника пожал плечами. — Его что-то блокирует. И магнитное поле здесь какое-то странное, с нерегулярными всплесками. Если бы не трехконтурная защита, позитронные мозги роботов уже бы глючило. В коммуникаторе сгустилась тишина. — Я хочу, ой, — прервала молчание Шерма, — чтобы ты сейчас вслух сказала о том, что подумала, то, что услышала я. «Стражи храма уже не спят», — сказал Овита. «Они проснулись, когда вы взяли в руки этот кусок железа». «Значит, он не зря здесь лежал», — понял Некич. «Здесь ничего не лежит зря», — подтвердила знающая. «Мы еще можем повернуть назад». «Не можем», — отрезала Шерма. На поверхности нас убьют посланцы Пифии. Мы пойдем к большому тоннелю. Она отдала неслышную команду Морлифам. Дорс нырнула во тьму тоннеля. Дунс замешкался, но последовал за подругой. За мутантами двинулись пауки. Вэй, так, чтобы было видно Вольску, коснулась плеча средним пальцем руки. В толковом перечне арпикранских студенческих знаков этот жест обозначал «смотри на меня, делай, как я». Археолог напрягся. У него не было сверхчеловеческой интуиции пифийских сестер, но он тоже чувствовал, что вот сейчас произойдет что-то существенное. Ему не хотелось идти дальше. Нечто безмолвное, но обладающее волей, давило на его сознание, словно поток незримой силы вырывался из той тьмы, в которую вела свою маленькую армию женщина, сотворенная мастером Тейсанбалоном на погибель империи. Тоннель, в который они вошли, был значительно шире и выше предыдущих. Наклонные стены не смыкались здесь под острым углом, а плавно переходили в округлые своды. Строители лабиринта облицевали широкий тоннель не шестиугольными, а квадратными плитами, огромными во всю высоту стен. Пыль, лежавшая на полу, была прорежена неглубокими бороздками, сплетавшимися в волнистые и спиралевидные узоры. Прожекторы роботов бросали перед собой голубоватые веера лучей, и тоннель был освещен на сотню метров вперед. Людям эта часть лабиринта показалась такой же пустой и безопасной, как и пройденные коридоры. Гвен Вэй внимательно наблюдала за поведением морлифов, рыскавших в авангарде. Вот она заметила, как Дорс остановилась и вопросительно посмотрела на Дунса. Мутант-самец притормозил вслед за ней, пропуская вперед паука. Движения крысопсов стали странно замедленными, они словно прижимались к пыльному полу тоннеля, их подвижные голые хвосты вытянулись в струны и замерли. Баронесса дотронулась пальцем до плеча и зашла за толстую корму транспортного робота, везшего массивный молекулярный синтезатор. Вольск, не раздумывая, присоединился к ней. Он не заметил, что за его спиной пристроилась Овита. Спиральные рисунки на пыли притягивали его взгляд. Ему казалось, что тартановые конечности транспортных роботов кощунственно топчут карту путей таинственных и изначальных. Потом, вспоминая эти мгновения, он никак не мог отогнать мысль о том, что в те минуты им управляла чужая воля, заставляя не смотреть в перспективу тоннеля. Первым заметил нечто киборг, оказавшийся в авангарде колонны. Его позитронный мозг отреагировал на нечто быстрее морлифов и людей, последние вообще ничего не успели понять. Робот активизировал свое встроенное оружие. Из ствола плагана со сверхзвуковой скоростью вылетело оранжевое облачко высокотемпературной плазмы, но еще быстрее перед колонной возникла стена ослепительно-белого света. Она молниеносно промчалась по тоннелю, мягко погасила смертоносную плазму и обрушилась на незваных гостей. Люди успели услышать высокий и тоскливый звук, принесенный этой стеной. Свет померк, нестерпимый зной охватил тело Вольска. Ему показалось, что подкладка его комбинезона спекается с кожей. «Вот она, смерть! Знающая была права», — подумал он сквозь боль и страх. В следующее мгновение зной отступил, и археолог очутился в кромешной тьме. «Алекс, ты жив?» — услышал он голос Вэй. «Да», — неуверенно ответил Вольск и поймал себя на мысли, что радуется работоспособности своего коммуникатора едва ли не больше, чем голосу баронессы Великосвирской.